maximum pagamarit. Кто сказал равны? Мы не равны. И как всегда в любви две стороны, две стороны одной не да. Так важно, так без дрожи взять случайно и обнять все, что мы друг с другом можем. Максимум потанцевать. Кто сказал равны? Мы не равны. И как всегда в любви две стороны, две стороны одной не. Как всегда в любви.